Глава 50. Ангелина. Открываю рот, чтобы что-то возразить, но не нахожу подходящих слов. Макс любит меня. Слышать подобное от него, да еще и в разгар ссоры, просто обескураживает. Лишает всех средств защиты. Я моргаю, глядя на него. Мужчина подходит ближе и порывисто заключает меня в свои объятия. Не отталкиваю его, а разрешаю Максу прижать меня к себе еще крепче. «Господи, как же все сложно между нами!» «Конечно, мне хотелось услышать это признание, но сейчас почему-то кажется, что он намеренно использовал его в качестве контраргумента в нашем споре. Как же так получилось, что Макс подчинил себе все сферы моей жизни? Быть может, для него контроль — это способ защиты? Защиты от непредвиденной боли, от предательства, от моего бегства?» Внезапно для самой себя я обнимаю его в ответ. Кладу голову ему на плечо и расслабляюсь. Мне хочется отбросить все сомнения и довериться вопреки всему, вопреки нашему прошлому, что никак не оставляет нас. Вдыхаю его запах и закрываю глаза. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы в этот раз мое сердце не было разбито. Пора занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Позади слышится приветливый голос стюардессы. Макс не спешит отпускать. Он гладит меня по волосам так нежно, что я чуть ли не физически ощущаю исходящий от него трепет. Потом он берет меня за плечи и слегка отстраняется. «Куда ты хочешь поехать после свадьбы?» — спокойно спрашивает он. Не переставая удивляться быстрой смене его настроения, я сперва не понимаю, что он имеет в виду. «Домой, наверное», — тихо отвечаю я. Мужчина усмехается. «Я про свадебное путешествие спрашиваю», — поясняет он. «В какую страну поедем? Выбирай любую». «Как? Вот так сразу?» — поднимаю брови я. «А что тянуть? Думаю, нам пойдет на пользу немного отвлечься от всех проблем». Я выдыхаю. Все происходит так быстро. Еще пару дней назад я была его врагом. Жила в деревне с бабушкой и ни о чем не подозревала. И вот теперь я фиктивная невеста миллиардера. Или уже нефиктивная. Боюсь даже думать об этом. Вдруг я выдаю желаемое за действительное. «Я всегда хотела побывать во Франции», — тихо говорю я. «Хорошо». Макс заправляет мне за ухо выбившуюся прядь. «Значит, Париж». Он берет меня за руку и подводит к креслу. «Садись, ангел», — говорит он, жестом показывая на свободное место. «Пора в небо». Наш полет проходит хорошо. Я даже устать не успеваю, когда наш самолет уже заходит на посадку в частном аэропорту в Москве. Мы сходим по трапу, и я вдыхаю прохладный воздух Родины. Оглядываюсь по сторонам, почему-то ожидая увидеть Эда. Но его нигде нет. Интересно, он вообще знает, что мы вернулись? Наверное, знает, ведь у них с Максом теперь общий бизнес. Увидится на работе. Почему же Эд так внезапно уехал? Неприятное чувство гложет меня изнутри. Ничего не могу поделать с собой от беспокойства и разрешаю Максу увлечь меня за собой в сторону машины. Как оказалось, он купил мне не только свадебное платье, но еще кучу всякой дорогой брендовой одежды, которую теперь в блестящих пакетах относят в припаркованный рядом внедорожник. Когда все наши вещи грузят в багажник, мы усаживаемся на заднее сиденье. «Загородный дом», — дает команду Максим. Водитель трогает, а я смотрю из окна на становившийся все меньше и меньше самолет с витиеватой буквой «Л» на корпусе, логотипом компании семьи Литвиновых. Рука Макса находит мою на сиденье. Сжимает. «Не скучай по нему, детка, скоро встретитесь», — улыбается он. Я вздрагиваю, потому что мне вдруг кажется, будто он говорит об Эде. «Ты о чем?» «О самолете, конечно», — уверенно заявляет он и внимательно смотрит на меня. Я вздыхаю и оборачиваюсь. Наше испанское приключение подошло к концу. Пора возвращаться в суровую реальность.